Так, коллеги, начинаем курс геополитика, полное его название «Геополитика и международные отношения». Я расскажу подробнее об этой дисциплине, об этих, вернее, двух дисциплинах, которые мы будем рассматривать в этом ознакомительном курсе. Подробно о геополитике, ее методах, ее концепциях, ее теориях мы будем говорить в целой серии лекций, так же, как и международные отношения, которые представляют собой отдельную политологическую дисциплину. Первая лекция вводная, которая подводит нас, собственно, к тому, чем является геополитика, международные отношения, что эта дисциплина изучает. Но начнем предварительно с того, почему введены межфакультетские лекции. Это новая концепция, которая разработана ректоратом Московского государственного университета с целью обратить внимание на полноценное образование студентов МГУ. На самом деле, вы, наверное, много раз слышали обсуждение относительно того, что у нас существует кризис образования. Но кризис образования – это не кризис технологий образования, это не кризис классов неукомплектованных, кризис там, преподавательского состава или неверного распределения часов, или неправильного разделения дисциплин. Кризис образования имеет гораздо более глубокие корни. И для того, чтобы как-то подойти к исправлению ситуации в образовании, было предпринято в лучшем вузе нашей страны, в Московском государственном университете, решение относительно межфакультетских курсов. На самом деле эти межфакультетские курсы ставят перед собой задачу подойти к сущности образования. Что такое образование? Вот мы говорим о технологиях, о кризисе технологий образования, и тем самым мы забываем сущность того, что такое образование. Что такое образование? Само слово говорит, что мы что-то образуем. Теперь, что мы образуем? Мы не просто образовываем, то есть даем знания, информацию студентам. Мы на самом деле созидаем. Причем созидаем мы в процессе образования сразу два конца этого процесса. То есть мы образуем мир, который из фрагментов становится чем-то единым, тем самым образование служит мировоззрению. Мировоззрению научно понятому, научно открытому. Это мировоззрение, это способность увидеть мир. Нам многим кажется, что мир нам дан. Вот то, что вокруг нас и есть мир. Это не совсем так. Мартин Хайдеггер, немецкий философ, крупнейший философ-феноменолог и экзистенциалист, говорит о том, что человек, да, Mensch, ist Weltbildende. То есть он тот, кто творит, созидает мир. Мир не дан нам, как дана совокупность феноменов и явлений. Нам даны отдельные разрозненные ощущения, фрагменты, части. Всегда только части. А целое мы должны создать. То есть в процессе образования духовный, интеллектуальный, культурный, научный человек созидает мир. Созидает мир, творит мир, собирая его фрагменты в некую семантическую структуру. Поэтому Хайдеггер говорит очень интересно в своих лекциях о метафизике, лекциях 30-го года «Grundbegriffe der Metaphysik», основные понятия метафизики, он говорит, что камень лишен мира. Камень ist weltlos, в нем нет мира. Животное, зверь, есть Weltarm, бедный миром, обкраденный миром. Но и человек становится человеком не просто, когда он рождается человеком, потому что когда он рождается, как показывают так называемые феральные люди, люди, забытые как Маугли, в лесах, их человечность на самом деле потенциальна. Актуальной наша человечность становится в тот момент, когда мы образовываем мир, когда мы получаем образование. И в ходе этого образования мы образуем из разрозненных явлений, которые вокруг нас, то, что называется порядком, миром семантической, смысловой структурой. Мы не просто приписываем смысл вещам, которые вокруг нас. Мы эти вещи, поскольку для человека все имеет, то, что есть, имеет обязательно осмысленный характер. Человек не замечает бессмысленного. Бессмысленное не задерживается в нас. Бессмысленное противоречит человеческому восприятию. Когда мы видим на бессмысленную, смотрим на бессмысленную вещь или бессмысленное событие, оно проходит у нас между пальцев, между решеткой нашего восприятия. Бессмысленность мы не помним. Бессмысленность мы даже не замечаем, как показано во многих психологических опытах. Ну, например, вот есть такой опыт, известный относительно избирательности нашего восприятия, что однажды на лекцию профессора-психолога зашел огромный заяц, гигантский такой, и посидел немножко, послушал лекцию этого психолога и вышел. Оказалось потом, когда лекция закончилась, профессор-преподаватель спросил: поднимите руки, кто видел что-то необычное на сегодняшней лекции. Ну и, по-моему, 3 или 4 человека из большой аудитории сказали, да, что-то нам показалось, что было что-то не то. А остальные, в силу бессмысленности наличия фигуры зайца в ходе преподавания, его не заметили. Так работает наше сознание. Бессмысленное, странное, не попадающее в семантику мира, который мы образуем, просто цензурируется, и на это мы не обращаем внимания. Итак, в ходе образования мы творим мир. То есть образование есть демиургическая функция. Мир собираем, строим, созидаем семантические, смысловые структуры, которые потом и служат нам для организации нашего прямого опыта. Вот для чего, собственно говоря, нужны эти межфакультетские курсы, которые позволяют за счет того, что мы переходим от факультета к факультету, оторваться от узкой специализации и сформировать наше мировоззрение, напомнить главную задачу образования – творение мира. И в этом отношении, конечно, когда мы погружаемся кто в химию, кто в психологию, кто в филологию, кто в какие-то отдельные, в социологию, в отдельные наши дисциплины, мы сразу забываем об этом мире, мы начинаем исследовать его часть или его срез. И для того, чтобы вспомнить о фундаментальной задаче образования, как образования мира, и нужны эти курсы. Но, творя мир в ходе образования, мы творим сами себя. Это созидание мира, есть созидание субъекта, человеческого субъекта, который складывается в ходе образования. На самом деле, не случайно Хайдеггер называет зверя бедным миром, то есть Weltarm, лишенным миром, мира, у которого очень малое количество мира как целого. Животное тоже что-то понимает, что-то различает, безусловно, но различает слабо, понимает мало. Вот когда животные иногда, наверное, видели, домашние, смотрят телевизор, такое впечатление, слушают человеческую речь, им даже, наверное, кажется в какой-то момент, что они что-то понимают, что-то схватывают, там, хозяин как-то, у него доброжелательный интонация, или наоборот, настороженный, кто-то подвывает, кот там подмяукивает. Но на самом деле они силятся понять мир, различить его, но они им обделены, и они, всякая их попытка понять мир, проваливаются, они растеряются. Вот так же, кстати, люди необразованные и глупые. И они, по сути дела, находятся, занимают промежуточное положение между нормальными людьми, которые есть люди, получившими образование в широком смысле, которые собрали мир, и животными, которые пытаются это сделать, но не могут преодолеть какой-то границы. Не потому, что они не имеют информации. Кот, смотрящий телевизор, получает столько же информации, сколько и человек, его хозяин, смотрящий телевизор. Он не умеет это дошифровывать. Вот в чем разница между человеком, образовавшим мир и себя, своего субъекта, и недостаточно образовавшим. Информации мы включаем телевизор, и все получаем приблизительно одинаково, или берем книгу, или залезаем в интернет. Но человек, получивший образование, помещает информационные потоки в решетку осмысления, то есть он обогащает мир, наращивает мир, расширяет свою компетентность в понимании мира. А человек, обделенный образованием, недообразованный, недообразовавший мир вокруг себя и самого себя, остается в промежуточном состоянии. На самом деле, в полузверском состоянии. Отсюда и идеология просвещения, западноевропейского просвещения, которая полагала, что необходимо расширить процесс образования, включив в него максимально большое количество людей, чтобы люди смогли стать людьми. Человек — это не данность, человек — это задание. Человек — это то, что созидается, то, что творится. И в каком-то смысле вся жизнь есть не что иное, как образование. А те, которые приходят получать образование, они выполняют максимально человеческую функцию среди всех остальных. Потому что и деторождение, и пропитание, и самовоспроизводство, и комфорт, вот, и адаптация к миру. Все эти свойства известны и животным. Им только неизвестно одного. Они обделены миром. Человек, идущий в образование, он выполняет миссию человека как такового. Это тот, кто хочет быть по-настоящему человеком, стать человеком. Реализовать тот потенциал, который заложен в нас видовым образом, в силу того, что мы мыслящие существа. Итак. В каком-то смысле, когда мы говорим, это хайдеггерский термин, bilden по-немецки строить, созидать, образовывать, когда мы говорим об образовании, мы говорим о конструировании, потому что образовывать, строить и конструировать — это семантически одни и те же по смыслу, те же корни. Поэтому с помощью образования мы конструируем мир и мы конструируем тех, кто этот мир воспринимает, то есть самих себя. Мы конструируем объект, научный объект, и мы конструируем субъект. Теперь давайте обратим внимание на то, какие дисциплины мы будем привлекать в нашем курсе конкретно. И здесь сразу надо обратить внимание, раз уж мы говорим о творении мира и творении человека, на следующие аспекты, на определение Аристотелем человека. По Аристотелю человек есть животное, наделенное логосом, зоон, логон, эхон, животное, зоон, логон, логос, мышление, эхон, имеющее, то есть животное, наделенное мышлением. Смотрите, животное, зоон, жизнь, отсюда зоэ греческое, это то, что объединяет нас со зверьми. Мы тоже, а что нас объединяет со зверьми? То, что мы самодвижим, то, что у нас есть активная, оторвавшаяся от структур минеральных или вегетативных душа, согласно древним. Это нас объединяет с животными. То, что мы движемся, то есть, в принципе, быть зверем — это не так плохо, это значит быть подвижным, это значит быть самостоятельным, значит быть оторванным, значит жизнь преодолевает минеральную связь. Камень, он безжизненный, а цветок начинает жить и начинает двигаться, он начинает пытаться оторваться от своей почвы, но привязан к ней своими корнями. И лишь животное по-настоящему рвет с этой минеральной зависимостью, начинает двигать, искать, как философ Клагес сказал, что животные постоянно ищут. Вот очень интересно. А вот это уже отличие от человека, что в том смысле, в котором человек все время что-то ищет, например, где уютнее или карьера, он тоже напоминает активное, очень удачливое такое, хваткое животное. Потому что животные всегда ищут, но при этом животные никогда не знают, что они ищут. Посмотрите, как собака бегает, она нюхает, смотрит что-то. И вот что-то она ищет, но толком никто, даже биологи, зоологи, не знают в конечном итоге, чего ищет собака. Так вот, по Клагесу все животные чего-то ищут, но они делают это пассионарно. Они делают это активно, живо, они отрываются от корней, носятся, кто-то даже летает, плавает, ныряет и двигается в свободе от минеральных структур. Так вот, человек в этом отношении тоже подвижный, он наделен жизнью, он наделен свободой, оторванностью от структур, но еще, кроме того, что он является зоон, поэтому это благородная вещь быть животным с точки зрения Аристотеля, но он наделен еще, кроме этой свободы анимальной, свободы, он наделен логосом. И вот логос – это, конечно, фундаментальная загадка, как из животного происходит рождение человека. Вот животную природу замечали не только Дарвин, или материалисты, или биологи современные. Древние уже говорили, симия, квем симилис турписима бестия нобис, обезьяна, как же эта страшная сволочь похожа на людей, замечали римляне, потому что есть что-то общее, понятно, что-то общее, до Дарвина за 2000 лет. И вот наблюдая такое сходство, люди делали, ставили акцент на различии. И вот различие между турписимой бестией, вот этой чудовищной тварью, и нами является логос. То есть зоон, логан, эхон по Аристотелю. Это таким образом, это животное, которое наделено логосом. И логос делает человека человеком. Причина логоса, появление логоса была колоссальной тайной для древних философов. И не понимая, откуда он возник, кстати, этого не понимают до сих пор философы, строго говоря, феноменологи до сих пор бьются над проблемой возникновения дианетического мышления из феноменального мышления. Это огромная загадка современной философии происхождения логоса. Древние говорили, это божественное касание. Не то, что человек сам Бог. Нет, он ближе к животному. Но Бог касается человека, именно касается, покасательно его затрагивает. И этот след божественного, след молнии божественной порождает способность к логосу. То есть, по сути дела, человек логосом создается как вид. Благодаря наличию мышления, мышление, загадка мышления нигде в животном мире не присутствует. Все, что мы имеем, это протомышление. И вот человек, осененный логосом, становится в полном смысле человеком. То есть логос делает нас людьми, логос, разум, отсюда разум, гомо сапиенс, человек разумный, сапиенс, знать, мыслить, обладать логосом. Таким образом, это соответственно, мы не можем заниматься наукой, в том числе геополитикой, международными отношениями, если мы не будем иметь некоторые представления о философии, то есть если мы не будем знать базовых принципов законов человеческого мышления. Вот это человеческое мышление, кстати, в классической науке сплошь и рядом слишком быстро проходит. То есть люди, например, приходят в университет и говорят, так, вы уже умеете мыслить, а теперь будем изучать химические формулы и состав материи или там какие-нибудь сложные математические ряды. И люди, студенты, начинают мыслить, уже в технически прикладном аспекте, как будто с логосом все понятно. Вот тот же Мартин Хайдеггер, когда он был избран ненадолго ректором Фрайбургского университета, он в своей инаугурационной речи сказал, что когда мы отрываем науку от философии, когда мы переходим сразу от феноменального бытового мышления, того, что Гуссерль называл Lebenswelt, жизненным миром, сразу переходим к техническому мышлению в рамках узкой науки какой-то, конкретной биологии, даже социологии, философии, мы игнорируем процессы перехода между нашим феноменальным мышлением и логическим мышлением. Мы игнорируем загадку логоса. Мы слишком быстро пробегаем этот путь. Мы слишком быстро покидаем философию, полагая, что какого-то краткого ознакомления с ней нам достаточно для того, чтобы заниматься уже ее применением к конкретным областям. А философия-то все и состоит. Философия как раз фиксирует свое внимание на логосе, на структурах логоса, на том, как из такого обделенного миром животного мы совершаем скачок, рывок, прыжок в сторону человека. Вот на самом деле этому следует уделять очень серьезное внимание, потому что в противном случае, если мы слишком быстро пробежим эту стадию, этот сегмент нашего становления людьми, мы будем обращаться как с данностью, как будто нам этот логос дан. Хотя на самом деле, возможно, какие-то аспекты его останутся темными и неизвестными. Таким образом, слишком быстро проходя эту дистанцию, мы философскую дистанцию в науке, то есть философию науки, слишком формально ее сдавая, слишком быстро отвечая на поставленные преподавателем, который, возможно, тоже не до конца задумался над этими вопросами, отвечая на его формальные ответы, мы игнорируем очень важный момент. Становление нас людьми. Мы как бы вот ту инициацию, которая в архаических обществах означала получение нового имени, рождение сверху. Обычный человек, пока он не прошел инициацию, он еще не рожден в полном смысле слова, он еще не создан, он не зачал от логоса, логос еще в нем не присутствует в полной мере. А вот технические науки, они уже как бы располагаются по ту сторону логоса, как будто все в порядке, все разумные. И тот же Гуссерль говорил, посмотрите, научное мышление даже для человека науки ограничивается пространством лаборатории. Как только там ученый выходит на обеденный перерыв, он прекращает вести себя как ученый, то есть верифицировать факты, и начинает жить теми же мифами, как живут необразованными людьми, необразованные люди. Таким образом, сами ученые, не настоящие ученые, в быту они ведут себя как простолюдины. Об этом много писал Гуссерль. Так вот, вот это философское внимание к философским истокам науки, в том числе и философским истокам международных отношений и геополитики, чрезвычайно важно в нашем курсе. Теперь третья часть. Какова предметная область нашего курса? Мы будем изучать сферу внешней политики. Но, изучая сферу внешней политики, такой дисциплины нет, которая изучает внешнюю политику. Две дисциплины изучают внешнюю политику государства. Международные отношения, как наука, и геополитика. Вот они изучают внешнюю политику государства с научной точки зрения. Внешняя политика, как есть разница между политикой и политологией. Политология – это дисциплина, изучающая политику. Так вот, или политические науки. Точно так же, как внешняя политика – это то, что изучается, а международные отношения и геополитика – это дисциплины, научные дисциплины, изучающие то, как устроена внешняя политика. И здесь как раз можно вспомнить о втором определении, раз уж мы заговорили о политике, хотя и о внешней в данном случае, второе определение Аристотеля, который говорит, что человек есть политическое животное. Животное политическое. Что значит политическое животное? Это значит, что, обратите внимание, вначале у нас был антропос, это зоон логон эхон, это животное, наделенное логосом, а теперь у нас животное политическое. Зоон тот же самый, значит, политическое и наделенное логосом – это одно и то же. Отсюда мы приходим к фундаментальному единству философии и политики, как ее понимали греки. У Платона мы видим полноту этого отождествления. Давайте вспомним, где, особенно студенты философского факультета, наверное, это знают, где Платон говорит развивает свое учение об идеях, фундаментальную для философской истории метафору идеи. В каком труде? В государстве, совершенно верно. Которое называется политея по-гречески, этот труд. И, по сути дела, означает полис, политику, политея. Государство – это название для формы той политической организации, которая была во времена Платона нормативной. Итак, это случайно, что в учении, в политическом тексте Платон говорит о сути философии? Нет. И у Аристотеля мы видим, что логос и политика входят в определение человека. Иными словами, существует определенная фундаментальная гомология. Одна связь между представлением о космосе, о мире и о мышлении, с одной стороны, то есть между философией и политикой. Потому что политика есть не что иное, как организация общества в соответствии для греков с вселенскими законами. Познать законы вселенной – это значит познать законы политики. Понять законы вселенной – это значит сконструировать вселенную. Но человек, если он не может создать внешний мир, а только может его понять, зато он прекрасно может создать общество, в котором он живет. И вот создавая общество, он постигает внешний мир, и одновременно создавая общество, он создает таким образом человек через политику внешний мир. И здесь как раз постмодернистские философы, которые говорят, что политикой является все. Делез и Гватари говорят, все есть политика. Почему? Потому что все есть в человеке мышление. То, что не мышление, то уже не совсем человеческое. Поэтому человек тождественен мышлению в своей сути, в своей эссенции. И поэтому он является существом политическим. Политика не является чем-то дополнительным к мышлению. Политика является синонимом мышления, потому что мыслить не политически невозможно. И политизировать бессмысленно, заниматься политикой, будучи идиотом, тоже невозможно. Такого не получается. Политика и философия, по сути дела, для греков представляют собой один и тот же процесс. Отсюда синонимия между государством с его иерархией, у Платона во главе государства должен стоять философ, и миром, во главе которого стоит Бог, Демиург, который творит мир, так же, как философ творя мышление, образуя мир через мышление, через образование, через академию, через университет, он, университет — это универсальность как раз, он творит политический универсум. Соответственно, отождествление философа с демиургом и с правителем одновременно создает принципиальное тождество политического и философского для греков. Поэтому, когда мы говорим о внешней политике, мы говорим о политике. О политике как об одной из сторон политики, и, соответственно, мы говорим о сущности человека. Внешняя политика – это не дело техническое. Внешняя политика – это не дело, которое можно предоставить каким-то менеджерам, как мы предоставляем там, рабочим, специализирующимся по покраске заборов, покрасить данный забор в тот или иной цвет. Это невозможно. Политика и внешняя политика связана с сущностью человека как такового. Поэтому изучение внешней политики и может быть делом философского подхода и политической науки в полном смысле слова. Теперь, что касается внешней политики. Тоже очень интересный момент. Внешняя политика – это половина политики. Можно разделить всю политику на внутреннюю и внешнюю. Но это представление о том, где кончается внутреннее и начинается внешнее, эта граница является конститутивной для человеческого мышления как такового. Вот само представление о мышлении – это представление о различии. Мышление есть осуществление различия. Мы мыслим, когда мы различаем одно от другого. Дифференцировать и мыслить – это одно и то же. Первичное движение мысли – это различение. И утверждение по Аристотелю закона логического тождества. Первый закон логики – А есть А. Но уже в этом законе, в принципе идентичности А есть А, заложен принцип А есть А, но не есть не А. Различие. Есть идентичность, которая самотождественна самой себе, и альтеритас, отличие. Между ними находится граница. Так устроен логос в своем первом и втором логическом законе. Но мы видели гомологию логического и политического, и поэтому мы можем сказать следующим образом, что внешняя политика – это то, что обращено, а, где, это то место, где А обращено к не А, или идентичность, самотождественность, приходит в соприкосновение с альтеритас, с другим, и, соответственно, тем самым конституирует и себя, и другое, и идентичность, и альтеритас. Иными словами, внешняя политика немыслима без внутренней политики, а внутренняя политика немыслима без внешней политики. В этом отношении вообще невозможно заниматься политологией, не учитывая внешнеполитические аспекты. Потому что, когда мы будем говорить о политологии, то мы будем говорить только о внутреннем устройстве общества или государства. Но это внутреннее устройство общества или государства имеет как историческую перспективу, так и пространственную перспективу. За пределом исторического мы настоящего существует историческое прошлое, политическое, историческое будущее, политическое. И за пределом пространственных границ данного государства находятся другие государства, которые так или иначе, будучи не этим государством и не этой политической системой, не этим полисом, аффектируют данное государство. Поэтому идентичность одного государства непосредственно связана, пусть и отрицательным на первом уровне образом, с идентичностью другого государства, как не этого государства. Мы увидим, что в международных отношениях именно этот принцип лежит в основе всей науки изучения внешней политики. Но мы должны обратить внимание на более глубокие аспекты, что изучая внешнюю политику, мы изучаем не прикладной технический аспект политического общества, мы изучаем политику как таковую, мы изучаем человека, мы изучаем философию, мы изучаем сущность человеческого, поскольку сущность человеческого логически связана с логосом и с политикой, это политическое и наделенное логосом животное. Соответственно, рассматривая внешние аспекты политики, мы говорим о фундаментальном устройстве человеческого логоса. Поэтому антропологический подход к к внешней политике чрезвычайно важен. Следующий пункт. Почему геополитику и международные отношения надо изучать на социологическом факультете? Потому что социология является одной из самых авангардных, самых захватывающих дисциплин, самых глубоких. И связано это с чем? С тем, что социолог Луи Дюмон в своей книге о гомоиерархикус, переведенная, изданная у нас на русском языке в издательстве «Евразия» питерском несколько лет назад, говорит о фундаментальном понятии, которое называется социологическая оперцепция. Это так называемый базовый парадокс социолога. Что такое социологическая оперцепция? Это принципиальный конек социолога. Кто является социологом? Кто способен проводить социологическую оперцепцию? Смысл социологической оперцепции заключается в следующем. Что человек относится к обществу, например, изучающее общество, а политолог, социолог, любой представитель социальных или гуманитарных дисциплин так или иначе изучает общество. Так вот, человек, изучающий общество, сам конституируется этим обществом. И парадокс социолога заключается в том, что может ли человек выглянуть на улицу и посмотреть, как он сам идет в булочную, и смотреть на себя одновременно из окна. Вот это раздвоение, редубляция, потому что мы изучаем общество, но кто мы? Кем создано наше сознание? Как оно устроено? И при первом таком ближайшем рассмотрении, например, Дюргейм показывает, что наше индивидуальное сознание есть зеркало сознания коллективного. Да, в этом индивидуальном зеркале много погрешностей. Оно часто разбитое, но даже разбитое зеркало отражает все небо, всю картину, а не его часть. Оно может быть закопченым, оно может покрытое паутиной, оно должно быть, когда мы умираем, не случайно в домах завешивают зеркало черной траурной тканью, в нем больше уже некому отражаться. И пока мы есть, мы отражаем общество. И это общество само дает нам основные коды для понимания мира. Но когда мы обращаем наш взгляд, и это свойственно как раз социологам, когда социолог смотрит на общество, то получается, что сквозь него общество смотрит на само на себя. То есть возникает некое короткое замыкание. Парадокс социолога, он должен изучать то, что его сделало. Это как бы в «Матрице» компьютерный герой начинает задумываться о том, кто в него играет, какие правила игры действуют в этом принципе. Вот на самом деле фильм «Матрица» не что иное, как иллюстрация к курсу социологии Дюргейма. На самом деле это парадокс социолога. Общество полностью нас программирует. Наш язык, наше понимание мира, наше представление о том, что истина и ложь, даже что такое тело, например, зависит от общества. Что такое я зависит от общества. В архаических коллективах, где другие социальные модели под обществом понимают некоторых у племен Полинезии, например, я и мой дядя по материнской линии. Там нет слова «я», там есть «мы», «я» и «дядя». Поэтому, например, как вот такая идентичность, например, может быть смертной, ну и так далее. Очень много есть докама, которую изучал Морис Лейнгард. Это представление о такой идентичности, о таком «я» в некоторых племенах канаков в Меланезии, которая вообще не имеет никакой индивидуации. То есть, когда, например, молодые люди, группа, они когда не ходят, Лейнгард заметил, что они не ходят в этом племени в одиночку. Молодого человека, вот человека до 15 лет, до 16 лет, невозможно встретить одного. Это только группа, и девушки также. И, соответственно, он их спросил, а вот как вас зовут? Он говорит, вы знаете, нас зовут Докаму. А вот тебя как зовут? И меня Докама, а тебя как? Тоже Докама. А что такое докама? Ну, это говорит, а что еще докама? Ну, это еще вот фетиш вождя, это такой попугай разноцветный. Он никак не мог взять в толк, кто такой докама, потому что это некоторое коллективное или очень специфическое «я», которое воспринимается ими как «я», и они чувствуют, докама чувствуют, они не говорят «я чувствую», докама чувствует, и которое открывается только, когда они вместе. И тогда он их спросил, а вы на свидание тоже с девушками ходите вместе? Они говорят, да. Ходим только потому, что мы не можем пойти одни. Тогда докамы не будет и некому будет идти. И вот такие представления, которые берутся из общества, потом формируют представление отдельного члена этого общества, зеркало, относительно самого себя и других. Таким образом, общество и есть тот арсенал образования, тот арсенал творения мира, который обращается к самому себе в социологе. То есть социолог это на самом деле уникальный момент человеческого общества, где общество начинает смотреть, пробуждается. Пробуждается к осмыслению самого себя и где происходит некоторое столкновение автора компьютерной игры с персонажами этой компьютерной игры. И вот есть еще, по-моему, «Экзистенция», еще несколько таких фантастических фильмов, бывших модными там несколько лет назад, где та же ситуация повторяется, когда персонаж компьютерной игры вдруг осознает, что им кто-то играет. Так и социолог. Изучая общество, он вначале и ходит с бумажками соцопросов, собирает, думает, что это он изучает общество. Но чем глубже становится социолог, тем больше он понимает, что ничего не изучает, что он проецирует, как говорил Поль Бурдье, Пьер Бурдье проецирует свои принципы на общество, что никакого общественного мнения нет, что оно формируется в ходе собрания информации, потому что ответы, на которые получается, вопросы, на которые получает социолог ответы, они сами по себе придуманы им, ну или социологией. То есть мы программируем тех людей, которых спрашиваем. Мы говорим, вы за Путина или за Медведева? Многие из них узнают, что существует Путин и Медведев. Просто благодаря этому соцопросу они тогда задумываются. Действительно, там одна фамилия, другая классная, оба там вспоминают что-то, что где-то видели. А если спросить еще чуть-чуть еще, там, может быть, вы за Пусси Райт? Они скажут, а можете за Пусси Райт, мы просто не включили их в список, а вот теперь и за них будем голосовать. И таким образом, в принципе, социолог программирует ответы, поскольку он часть общества, часть такой мясорубки. Тот, кто умеет осуществлять социологическую перцепцию, тот, конечно, получает определенную свободу. И это и есть наука. Нельзя заниматься общественными науками, не знакомясь с социологией. Нельзя говорить ни о каких гуманитарных науках, не учитывая тех фундаментальных наработок, которые социология для общей гуманитарной сферы с точки зрения современного мировоззрения осуществила. Еще одна дисциплина, которая нам необходима, это история. Но тут уж, наверное, всем понятно, и историкам, и не историкам, и философам, и гуманитариям, что история есть чистый конструкт. Когда мы говорим, что история есть совокупность фактов, даже можно с этим согласиться, только давайте посмотрим на значение слова «факт». Факт – это от латинского слова «facere», то есть «делать». «Фактум» – это пассивное причастие, которое означает «сделанное», то есть результаты деяний. Факт, для того, чтобы быть фактом, его кто-то должен сделать. То есть факт есть конструкт. Но если кто-то сделал факт, то этим, который мы рассматриваем, исторический факт, его сделал человек. Когда человек делал этот факт, что-то делал, он что-то думал, потому что он был наделен логосом. И когда он его сделал, в этом факте сосредоточен, в этом деянии историческом, в этом историческом факте, сосредоточен на его мышлении. А мы, читающие истории, находящиеся на другой стороне от этого факта, что должны сделать? Мы должны на самом деле также осмыслить этот факт, потому что он нам послан как некий текст. Поэтому, когда нам говорят, что может быть история вне интерпретации, просто, например, историческая правда, ну, совершенно очевидно, что историческая правда существовать не может. Просто это совершенно абсурдное понятие. Есть история как совокупность деяний людей, которые делают большие факты, малые факты. Эти факты могут быть организованы, как их деяния, как их мысли, субъективные мысли, воплощенные в действиях, могут быть организованы и ими самими, потому что они действуют в контексте, по одной семантической решетке, по другой и так далее. Одни, делая что-то, имеют в виду одно, другие другое. А Гегель, например, в своей философии истории говорит, что существует хитрость мирового разума, когда человек не знает, что он делает, но все равно делает, исходя из абсолютного духа, который делает сквозь него. Вот еще одна интерпретация факта. То есть факт для Гегеля, исторический факт, есть то, что осуществил сквозь человека с помощью хитрости, потому что человек не достигает понимания того, что он делает по Гегелю в исторической полноте, если он не гегельянец. Соответственно, этот человек заблуждается и сам вкладывает в свой факт не то, что в нем заложено. И только на другом конце новый исторический, эсхатологический субъект в лице германского просвещения способен по Гегелю верно интерпретировать, что было сделано в истории. Марксизм, который берет эту модель, также предлагает интерпретировать факты исторически, не так, как интерпретировали те, кто их делали, и предлагает свою решетку. Таким образом, история – это всегда интерпретация. Другой истории нет. А раз это интерпретация, то она социологически предопределена. И поэтому, когда мы говорим о том, что не надо переписывать историю, ну, мы просто не очень научно говорим. Ее все всегда переписывают, потому что фиксированной интерпретации нету. И вот орвеловское понятие о том, что тот, кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое, тот контролирует будущее, это отнюдь не приговор тоталитаризму, потому что это просто основной закон истории. Никаких других исторических фактов и реконструкций нет. Но бывают мейнстримные социологические, исторические, интерпретационные решетки, маргинальные, идеологически обусловленные, альтернативные, полицентрические, потому что история мировая для европейца и для русского, и для китайца – это разные истории. Просто, как русские евразийцы говорили, посмотрим на всеобщее универсальное право Кельзена. Там два таких тома под 1500 страниц, всеобщее универсальное право. Из них 3 страницы не европейское право, остальное это римское право и современное европейское право. И называется это всеобщим универсальным. Но вот для европейцев это, конечно, всеобщее универсальное право, а для китайцев это просто какой-то некий анекдот, который войдет среди бесконечных хроник Троецарствии, тысячелетней Китайской империи, как некоторая такая аберрация, как некая экстравагантная история, рассказанная чужеземцам. Потому что китайская история совершенно по-другому структурирована, и все, что универсальным кажется с правовой точки зрения Кельзен, для китайца кажется просто недоразумением, ну, может, любопытным, но не очень фундаментальным. Итак, история как конструкт. История нам будет необходима для понимания международных отношений, и поскольку мы живем в истории, а значит, мы не только осуществляем факты, то есть мы что-то делаем, исторические свершения, но мы еще и интерпретируем факты прошлого и подготавливаем факты и даже их интерпретации будущего. Вот один специалист международных отношений, Николас Ануф, написал такую замечательную книгу «The World of Our Making». Мы творим мир, и в ходе этого мы творим не только мир, который есть сейчас и будет завтра, но и тот мир, который был в прошлом. История есть живая, открытая дисциплина, в которой, кстати, все можно изменить. Говорят, что в прошлом ничего нельзя изменить. В прошлом можно изменить все. Прошлое есть концепт. Прошлое есть конвенция. Другое истолкование одного и того же исторического факта изменит этот факт, потому что для человека принципиально важен смысл. И если мы интерпретируем данный факт по-другому, этот факт, тот факт, который был до этого, просто исчезает. Мы переосмысливаем его, и таким образом историю надо понимать вот в таком социологическом измерении. Дальше. Культура. Необходима нам для того, чтобы представлять, что то, о чем мы говорим, государство, общество, человек, международные отношения, политические режимы, имеют текстуальный характер, что это текст, это находится в культуре, и поэтому в языке, и поэтому в совокупности особой текстуры, особой ткани, где семантика, смысловая нагрузка, казалось бы, таких понятий, как всеобщие понятия, человек, государство, оказывается, фундаментально меняется. Ну, например, китайское представление о государстве Джон Бао принципиально отличается от концепции state английского, греческого polis или российского государства. Это разные вещи. Мы переводим это легко, но на самом деле оказывается, когда мы помещаем этот термин государство, базовый для международных отношений, базовый для геополитики, помещаем в культурный контекст, оказывается сразу некий когнитивный диссонанс, потому что китаец поймет по одному, европеец по-другому, японец по-третьему. А вот индус, очень интересно, что на санскрите, в индусской культуре вообще нет понятия такого, как государство по смыслу совпадающего с европейским или даже с китайским. Вот, казалось бы, восточная культура, здесь должна быть близость. Ничего подобного. В Индии никогда не было даже отдаленного подобия государственности монгольской или китайское, если и были элементы, они приносились в Индию, как государство великих монголов, извне, а потом колонизация с помощью англичан. В самой индийской культуре была концепция мандалы, совершенно другой, сакрального разграниченного пространства, очень высокодифференцированного кастового общества, но не знающего основных признаков государства. Политика была, касты были, иерархия была, управление было, а государства не было. То есть аналогом государства была совершенно иная геометрия, связанная с текстурой специфической индийской культуры. И здесь вот можно упомянуть такого очень интересного румынского философа. Мы недавно делали семинар на социологическом факультете, где о нем был доклад, Лучан Благо, 1895-1961, который предложил методологию для изучения матриц, культурных матриц, которые он назвал очень интересным словом «космоид». «Космоид» — это греческий термин, который предполагает космос, но только частный. Вот космос мыслится как универсум, один для всех. И исходя из того, когда мы оперируем с понятием «мир», «космос», мы предполагаем порядок, который, по сути дела, является абсолютно универсальным, универсумом, единообразным и свойственным всем разным культурам. А другие культуры, как бы, вот исходя из этой универсалистской позиции, смотрят на это государство, или, например, на этот термин, на этот универсум, на эту вселенную, на это понятие «человек», «общество», «жизнь», «смерть» и толкуют его как бы на втором уровне. То есть есть универсальный язык, универсальные понятия, универсальные явления, и есть их частное толкование. Тогда есть космос и специфика взглядов на этот космос с разных обществ, с разных позиций. Так вот, Благо утверждает, что совсем не так, что на самом деле не существует никакого единого космоса, существует совокупность космоидов, то есть частных космосов, космос, который порядков, структур, миров, которые вырабатываются в той или иной культуре. Культура является матрицей, производящей мир. И если мы, опять с точки зрения социологии, этносоциологии, социальной антропологии, углубляемся в изучение различных обществ, мы приходим к пониманию того, что лингвисты Сейпер и Орф, ученики культурного антрополога Франца Баса, назвали гипотезой непереводимости языков. На самом деле это очень интересная идея. Непереводимость языков или непереводимость культур, непереводимость контекстов. Согласно этой гипотезе, на самом деле не существует одного общего набора вещей, которые в разных языках имели бы разные названия. Потому что каждый язык, называя нечто с каким-то именем, вкладывает в это имя и особый объект, формирующийся с помощью контекста данного языка. То есть на самом деле нам кажется, ну что вот человек — это универсальное понятие. Оказывается, абсолютно не так. Это тоже такая же непереводимая вещь, как и мир, как и общество, и государство. И есть языки, у которых просто нет названия для человека, специального названия. Вот мы видим, что у Аристотеля такие определения. Западноевропейская традиция так или иначе оперирует с этой греческой культурной матрицей. Только мы возвели греко-европейский космоид, получая Благо, в некий абсолютный идеал. Для нас западноевропейский космос, построенный в западноевропейской культуре, рассматривается как космос как таковой. А все остальные культуры, языки, они есть не что иное, как попытки более или менее удачные перевода этой западноевропейской, греко-современной, греко-американской, от греков до современных американцев, вот этой культуры перевода смыслов на другие языки. Мы будем рассматривать одно из направлений в международных отношениях Джона Хобсона, английского специалиста в международных отношениях, родом из Австралии, который, разбирая теория международных отношений, показывает, что на самом деле в основе этой дисциплины лежит абсолютный евроцентризм и радикальный расизм, когда западный человек рассматривает себя и свой язык свою философию, свою семантику, свою совокупность смыслов, установок, норм и ценностей рассматривать в качестве универсума. Поэтому западный человек легко говорит о космосе, потому что с его точки зрения космос это порядок или красота, организация различных фрагментов, некое общее. Так вот, мир, с которым взаимодействует западный человек, космос, универсум, он представляется для европейского человека единственным. А все остальные варианты восприятия космоса у других народов рассматриваются как недоевропейские. Поэтому расизм, в таком смысле, которого употребляет Хобсон, является не только свойством некоторых отдельных английских и немецких авторов или политических идеологий. Расизм – это общий знаменатель западноевропейской культуры. И дисциплины, науки, основанные на западноевропейском опыте, на западноевропейской семантике, на западноевропейских ценностных системах, они осуществляют одну фундаментальную акцию. Они отождествляют западноевропейский космоид, если пользоваться термином Лучана Блага, в космос. Они говорят о том, что наш опыт, наш провинциальный европейский исторический опыт, который был именно таким, как он был, который мы выстрадали, является опытом всего человечества. И дальше возникает стадиальная теория Моргана относительно того, что существует три типа обществ. Примитивные, архаические, варварские и цивилизованные. Дальше западный человек говорит, наше общество – это цивилизованное общество. Значит, есть две ступени по пути к нам, в Европу, по пути в модернизацию, по пути в правильный цивилизованный мир. Варварство – это тот уровень, на котором находимся, хотел сказать мы, но приблизительно. Уровень варварского отношения, то есть близким к Европе, но архаических империй. И есть совсем такие архаические коллективы, которые живут в дополитической системе, не знают таких обобщенных теологий, простейшие формы производства, которые представляют собой дикость. Дикость или архаику. Так вот, для европейского человека космоид расположен только в архаике, ну или частично в варварском обществе, а цивилизация представляет собой космос. Отсюда, делает вывод Хобсон, существует абсолютный расизм. До 1945 года большинство западных, в том числе либеральных, демократических, самых что ни на есть таких пушистых и пацифистских авторов, рассматривали эти три типа цивилизации с цветом кожи. Белая цивилизация, желтая варварство, и поэтому наполеоновская поговорка «Поскребите русского, найдете татарина». Под татарином они понимали желтое, под русским они понимали то псевдо-белое, что на самом деле, то есть псевдо-цивилизацию, внутри которой находится варварство. Это, кстати, принцип, если только отвлечься от расовых признаков, остается в отношении западных обществ к нам и сегодня, безусловно. Поскребите российскую демократию, найдете диктатуру, например. Вот классическая российская формула, которая действует до какого бы то ни было действия, это парадигма универсума, потому что есть, как бы сказать, космос, который соответствует цивилизации, соответствует белому человеку, есть псевдокосмос восточных варварских культур, которые соответствуют желтым, и об этом была идея желтая опасность, китайская опасность, которая повторяется в значительной степени и сегодня в отношении к странам Дальнего Востока, особенно развивающихся, конкурирующих с Западом, и существует архаическое общество, к которым, не задумываясь, до 1945 года приклеивали ярлык черных или красных. То есть эти три типа цивилизации были эксплицитно расистски осмысленными до 1945 года. После этого расизм, как говорит Хобсон, стал сублиминальным и перешел на уровень бессознательного. Европейцы перестали открыто говорить о бремени белого человека и стали говорить о бремени демократии, бремени современного человека, бремени цивилизованного человека, чья задача провести демократизацию, развитие, модернизацию варварских обществ, а также наделить уже совсем дикие народы прелестями цивилизации, гуманитарной помощью и так далее. Изменилась форма, расизм остался. А дальше Хобсон делает фундаментальный вывод, что после краха Советского Союза и российские термины, по крайней мере, в американском политическом языке вернулись. В частности, после Найла Фергюсона, который стал использовать так называемое E-word, применительно к Америке. Он вначале боялся говорить «и», что за «e-words» там дальше. «И» — это первая буква слова «empire». Но после 2002 года его открыли, и американцы стали говорить открыто о американской либеральной, глобальной, цивилизованной империи, о бремени демократии, который белый американский человек, ну уже такой белый в цивилизованном смысле, несет всем остальным, как нормативный космос. А вот Лучано Благо и культурологи, и вот в частности представитель международных отношений исторической социологии, к которому относится Джон Хобсон, предлагают по-другому рассмотреть эту тему. Предлагают рассмотреть претензию Запада на то, что западная культура есть культура, устроящая космос, рассмотреть как некую крайне наглую претензию одного из региональных провинциальных космоидов на то, что он есть универсальная матрица. Таким образом, те же философы, которые лингвисты говорят о принципе лингвистической относительности, принципе отсутствия перевода, гипотеза Сейперу-Уорфа, утверждают то же самое. На самом деле мы имеем дело не с космосом, а с мирами или с космоидами, каждый из которых культурно предопределен и взрастает на базе конкретной социальной культурной матрицы. Поэтому существует русский космос, существует китайский космос, существует иудейский космос, существует исламский космос, существует индусский космос, японский космос. Но есть космос и американский, и космос европейский. Все это космоиды, все смыслы, все значения, все базовые ценности, с которыми мы имеем дело, это лишь некоторый набор гипотез разных обществ, которые имеют относительно тех или иных сходных явлений. Вот этот принцип лингвистической относительности может быть положен и должен быть положен в основании международных отношений для понимания того, как строится баланс свой-чужой в разных культурах. Поскольку мы в науке обычно придерживаемся евроцентристской, то есть, откровенно говоря, российской модели. Мы приравниваем западноевропейскую науку к науке вообще, не подозревая о том, что может быть другая наука. Мы приравниваем европейскую цивилизацию к цивилизации вообще, не подозревая, что может быть другие формы цивилизации. Вернее, сегодня, в эпоху глобализации, мы начинаем это открывать. Поэтому это чрезвычайно важно. Привлечение культурного контекста к изучению международных отношений, термин «цивилизация», который прочно утвердился после работы Сэмюэла Хантингтона о конфликте цивилизации, пусть он конфликтен, но уже появились цивилизации во множественном числе, это на самом деле чрезвычайно важный философский и концептуальный элемент, который нам весьма понадобится для изучения полноценного изучения геополитики и международных отношений. Таким образом, если мы все это теперь сочетаем, то можно сказать, что мы получим приблизительно такую матрицу, связанную с научным предметом нашего курса. Для того, чтобы контекстуально, осмысленно, продуктивно осмыслять и постигать геополитику и международные отношения, нам нужны базовые представления о следующих дисциплинах, которые упомянуты. Философия, история, социология, политология и культурология. Понятно, что требовать от студентов МГУ фундаментальных и всесторонних знаний в этих областях, там, даже если это четвертый курс, было бы наивно, но тем не менее, если можно ограничиться программой максимум, программой минимум в нашем курсе. Вот если вы хотите образовать себя и образовать мир максимальным образом, то очень полезно следить за основными парадигмальными, как минимум, тенденциями, хотя бы на уровне какого-нибудь Стэнфордского университета, вот большие длинные описания той или иной философской концепции, дисциплины, следить за всеми этими областями, потому что мы будем привлекать так или иначе философию, историю, социологию, политологию и культурологию. Все без этого международные отношения и геополитика будут полностью бессодержательны, потому что геополитика и международные отношения – это та сфера, которая надстраивается над этими культурами и дисциплинами. Это некоторый, с одной стороны, синтез этих наук, этих подходов. С другой стороны, это вещь, которая, тоже интересно, с одной стороны, это вершина, а с другой стороны, это самая понятное и близкое нам, потому что мы имеем дело в глобализирующемся мире сегодня, в обычном потоке информации, которую мы получаем в средствах массовой информации, в телевидении, в интернете, мы имеем дело постоянно с аспектами внешней политики, с аспектами, так или иначе, связанные с глобализацией, с диалогом культуры цивилизаций, с модернизацией, с проблемами на пути этой модернизации, глобализации, столкновениями представлений. Таким образом, сфера между международных отношений есть в каком-то смысле очень близкая и понятная для нас реальность, которая нас окружает. Это та среда, информационная среда, в которой мы живем. И одновременно, то есть мы можем получить информацию о том, как обстоит дело, например, в сирийском конфликте каждый день из новостей. Другое дело, что понимаем ли мы, в чем смысл сирийского конфликта. Вот сегодня гибнут люди. Понимаем ли мы смысл арабской весны? Понимаем ли мы смысл оккупации США, Афганистана и Ирака? Что происходит? Кто это? Рано говорить хорошие и плохие, наши, не наши. Это потом. Вначале, прежде чем вынести свое суждение и найти свой окоп, надо просто поначалу понять, что же происходит там, о чем говорят дикторы. Дикторы каждый день нам что-то сообщают. Мы на них смотрим. И если мы действительно не понимаем, о чем идет речь, не понимаем выражением, чего являются эти информационные сводки, я еще не говорю опять наши, не наши, друзья, враги, просто о чем нам говорится. Если мы этого не понимаем, то мы это пропускаем мимо ушей. Но вот если образованный человек, человек в МГУ, заканчивающий МГУ, ну, считается просто хотя бы номинально образованным, не понимает линейки внешнеполитических международных новостей, то, конечно, мы вправе усомниться в том качестве, которым он, как его образование обладает. Если мы что-то столь важное касательно мира, в котором мы живем, просто выпускаем из нашего внимания, значит, ну, мы не справились со своей задачей. Соответственно, сфера международных отношений не является далекой сферой. Это сфера близкая. Это сфера, с которой мы имеем дело ежедневно и почти ежечасно в том информационном пространстве, в котором мы живем. А вот интерпретация того самого близкого к нам информационного потока оказывается отнюдь непроста. То есть, это, кстати, одно из определений информационного общества. В обществе что такое информация? Информация – это знание, лишенное смысла. Чем больше знания, лишенного смысла, тем меньше мы больше знаем и меньше понимаем. Поэтому здесь, как говорил Луман, социолог, работа системы заключается не в том, чтобы накопить знания, а в том, чтобы отбросить нерелевантные знания и оставить только те, которые совпадают с смысловой решеткой. Поэтому с одним американским профессором Фридрихом Старом в Вашингтоне говорил, он мне рассказал такой случай, говорит, представляете, как вот доходят цивилизации. У меня, говорит, гостит представитель из Таджикистана, из области Бадахшанской, горно-Бадахшанской области. И я ему в компьютере показал его село, которое снимается со спутника. И он настолько, говорит, удивился, он приехал в своем традиционном костюме, там, из Таджикистана к нам в Вашингтон. Понятно, что он там делает, конечно, неизвестно, но, в всяком случае, возможно, связано с какими-то разведоперациями. Но, во всяком случае, этот замечательный представитель бадахшанского исмаилитского населения, обнаружив свой кишлак на компьютере у Фридриха Стара, был очень удивлен. И он как бы был поражен, насколько все теперь известно всем. Но сам Стар сказал, что на самом деле пролиферация, распространение информации, превращение в открытом доступе, где каждый может увидеть любой кишлак, на самом деле параллельно с этим сопровождается сокрытием кода интерпретационного. И мы с ним тогда в шутку беседовали, мы ходили по Вашингтонской вот национальной библиотеке, о том, что скоро возникнет ситуация мировых брахманов, людей, которые будут закрытой кастой, способны интерпретировать реальность. Все знания будут доступны всем. Но по мере того, как знаний все больше и больше в информационном обществе, то понимают их значение все меньше и меньше и меньше. Таким образом, возникает совершенно новая форма отношения к знаниям. Раньше знания скрывались. Сама информация скрывалась от масс и доставлялась только особой интеллектуальной элите. А в наше время форма сокрытия информации меняется. Наоборот. Происходит такая информационная DOS-атака. Нас все время атакуют смс-ками, посланиями. И чем больше этих бессмысленных сообщений мы читаем, тем меньше мы способны из них выделить важное. Тем больше мы глупеем, на самом деле. Тем больше мы рассеемся в этом потоке информации и перестаем ее понимать. Вот это очень интересный момент. И, строго говоря, можно сказать, что геополитика и международные отношения как дисциплины, это дисциплины элитарные, поскольку они предполагают, что люди, которые их изучают, которые смогут в них разобраться, получат возможность интерпретации важнейшего пласта той информации, которую мы ежедневно получаем. То есть они становятся пробужденными, они становятся сознательными носителями. Но тот, кто способен адекватно интерпретировать, способен адекватно действовать. Соответственно, эта вторая компетенция тоже вытекает напрямую из компетенции понимания. Отсюда, кстати, в тех же наиболее эффективных обществах, западных обществах, такое значение уделяется экспертам. Эксперты – это люди, способные интерпретировать события. И они подчас важнее, чем те, которые способны принимать решения, действовать и так далее. Потому что эксперты из массы фактов отбирают релевантные, координируют их, сочетают и вправляют их в космос или в космоид, как минимум. То есть в контексты собственной культурной интерпретации. То есть эксперты творят мир, в котором политики уже действуют. В этом отношении значение философа, интерпретатором, мыслителя всегда выше в любом обществе, даже если это не очевидно, значение того, кто действует. Потому что тот, кто действует, тот, кто принимает решения, тот, кто является формальной главой государства или какой-то области, или какого-то даже небольшого или очень большого масштабного предприятия, всегда действует, исходя из карты, которую рисует не он, а рисует кто-то другой. Поэтому экспертное сообщество в Америке, например, каждое решение американского президента, оно готовится группой конкурирующих экспертных групп, группой экспертного сообщества, разных, которые предлагают разные варианты. И политик только выбирает. Искусство политики – это не создавать решение, а выбирать решение, которое на самом деле концептуально разрабатывает те, которые интерпретируют сферу внешней политики. То есть, если говорить о получении компетенции для соучастие в реальной политической жизни России или других государств, безусловно, знание о геополитике и международных отношениях является принципиальным. И это чрезвычайно, это ключ, доступ, пароль к карьере в сфере политических, скажем, в сфере социально-политических институтов. Но это также просто доступ к тому, чтобы быть полноценным гражданином общество для того, чтобы интерпретировать поток информации, который у нас льется, даже если у нас нет таких амбиций, как становиться влиятельными политическими деятелями, даже если мы просто ограничимся частным существованием, все равно наше частное существование в обществе предполагает взаимодействие с интерфейсом той информационной системы, в которой мы находимся. А для этого просто самоуважение, особенно диплом МГУ, требует, чтобы мы понимали, как минимум, линейку между международной информацией. Соответственно, для того, чтобы, тем не менее, это стало фактом, нам нужны знания философии, истории, социологии, политологии и культурологии. Хотя бы предварительные. Мне представляется, что если вы хотите получить максимум из этого курса, вы можете спокойно начинать сейчас в этих направлениях подчитывать что-то. Хотя бы по одной статье из там, Британики, из какого-нибудь что такое философия, какие есть направления, что такое история, социология, политология, культурология. Обращайте внимание на парадигмы, обращайте внимание на алгоритмы, не обращайте внимание на мелочи. Берите самое главное. У нас вот, я был поражен немножко названием межфакультетских курсов от философии. Там философия биологии, философия бизнеса и рекламы, философия математики и какие-то еще настолько частные вещи, что такое впечатление, что у нас так хорошо обстоит с философским образованием в МГУ, что все остальное наши студенты знают. Но я вот сталкиваюсь, как-то обнаруживаю, что каких-то базовых вещей подчас, оказывается, они вызывают удивление у студентов. Поэтому мне-то представляется, что такие межфакультетские курсы должны вводить в самые общие принципы для того, чтобы развивать, людям давать базу, основную парадигмальную базу. А нюансы применения философии к биологии, там, к математике, к пиару, это уж нам на самом деле довольно просто сделать, если мы понимаем принципы. Поэтому обращайте внимание на алгоритмы. Для того, чтобы учиться, надо еще уметь учиться. Надо выискивать алгоритмы, ключи, то есть семантические решетки. Вы потом нанижите на них данные, факты, имена, теории. Но если у вас нет базового представления, некоторой схемы, пусть очень грубой, пусть предварительно, вы потом ее исправите. Но без схемы вы не можете ничего изучать. Вы что-то должны принять на веру или где-то прочитать с каким-то философом, историком, социологом, культурологом, последовательно. Потом вы измените свою позицию. Когда вы говорите, что мы хотим быть независимыми, все сравнивать, быть такими как бы нейтральными, но это просто то же самое, что быть невежественными. За кем-то надо следовать. Выберите себе авторитет. Вам нравится, например, Макс Вебер в социологии. Последуйте за понимающей социологией. Вам нравится Дюргейм больше, халлийская социология, как мне, например. Последуем за Дюргеймом. А в политологии то же самое. Нравится либеральная модель. Давайте Фогелина возьмем. Или Лео Штрауса. А если нам интересует более такая левиафаническая модель, давайте последуем за Карлом Шмидтом. Прекрасно, совершенно другое направление. В социологии мы говорили, в культурологии можно взять разные версии Циглера, Шпенглера, от Блага для таких изысканных эстетов. Но тоже к культурологии необходимы парадигмальные подходы. Просто так культурологию невозможно понять. Надо понимать подходы. И за кем-то надо следовать. Точно так же к истории. Но я бы вам порекомендовал Броделя, а философию я считаю, что невозможно изучать без феноменологии. Просто без прах философии, без философии языка. То есть Гуссерль, Финк, Хайдеггер. Я мог бы даже дать свои рекомендации. Просто вы можете на них не обращать внимания, можете выставить совершенно свои. Философия – это феноменология, структурализм. История – это Бродель. Школа аналов, социология – это Дюргейм, политология – это Карл Шмидт, культурология – это Фрабениус Шпенглер. Вот Лео Фрабениус, культуролог, замечательный немецкий культуролог. Вот это мое предложение относительно фундаментализации курса. Но любые версии здесь важны. Только единственное, что даже на зачете – я, наверное, буду спрашивать, вот как, что вам ближе всего, какой подход в философии, в истории, социологии, политологии, культурологии. Имя, название, я не буду говорить глубоко или не спрашивать глубоко, но что-то у вас должно быть представление. Вот если философия, то что это с вашей точки зрения? То есть, а вы тогда говорите, вот для меня это Ницше. Все, вопрос закрыт, вы такой ницшеанец, молодец. История это там что-то еще, социология и так далее. Например, Парсонс. Теперь дальше. А вот эти промежуточные модели, которые подводят нас, не случайно поставили геополитику и международные отношения наверху и внизу. То есть мы даем курс, который необходима определенная подготовка. Промежуточными инстанциями к изучению геополитики и международных отношений необходимо продумать 5 вот этих фундаментальных тем, которые я вам просто предлагаю на них сосредоточиться и сделать какие-то наброски. Тогда дальнейшие лекции будут ложиться на какое-то основание. Например, государство и общество. Отношения политического и гражданского, политического и социального. Или социология политики. То есть государство – это форма организации общества, причем связанной с властью. Общество – это такая форма организации жизни, которая может быть связана с властью, а может быть, не связано с властью. То есть между политическим и социологическим, социальным существует общее множество. и раздельное. Их нельзя строго развести, но их нельзя строго отождествить. Вот мы к этому будем постоянно возвращаться в геополитике, когда мы будем разбирать геополитический концепт, в международных отношениях, когда мы будем говорить о цивилизационном подходе и, например, отличии реализма и либерализма в международных отношениях, парадигмах. Но вот эту тему, которую надо обдумать, государство и общество, здесь надо точно представить себе, что такое государство в классических определениях, что такое общество в классических определениях, что у них общее и что у них отличное. Чем государство отличается от общества и чем оно с ним совпадает. Это понятие вертикальной организации власти. Или государство – это такой жестко организованный, формализованный кодекс, как Макс Вебер называл его, единственный институт легитимного насилия, а общество, гражданское общество у Канта – это, например, совершенно форма организации жизни людей, которая не требует внешнего принуждения. Но это я забегаю вперед. Вот продумайте отношение государства с обществом. Посмотрите, поинтересуйтесь определениями. Дальше. Внешнее и внутреннее. Топология. Это принципиально имеет отношение к внешней политике, международным отношениям и геополитике. Как внутреннее соотносится с внешним? Что такое граница? Об этом в философии кожи у Делеза очень много. Кожа как граница между внутренним организмом и внешним. Ну и само представление тела без органов. Границы и значение границ в политологии имеется фундаментальное. То есть здесь мы должны очень думать на эту тему. Внутреннее и внешнее. Как внутреннее в политике и внешнее в политике, так и внутреннее в человеке, внутренний мир и внешний мир. Поскольку сплошь и рядом эта граница между внутренним и внешним, между внешней и внутренней политикой будет для нас центральной при рассмотрении тех или иных концептов геополитики и международных отношений. Дальше. Логический принцип identitas alteritas. И вот в социологии это порождает роли, установки и динамику. Что это значит identitas? Это id, это то. Identitas это то же самое. Id, entitas, быть. Тем самым что? Это принцип первого закона Аристотеля А равно А. Принцип идентичности. В международных отношениях и в геополитике идентичность имеет фундаментальную роль. То есть определение «кто мы», как последняя книга Сэмюэла Хантингтона называлась, «кто мы», «who we are», и также представление вообще об идентификации актора, субъекта, субстанции, общества, народа, государства. Вот принцип identitas, принцип идентичности, чрезвычайно важно осмыслить разносторонне. И, соответственно, симметричный ему принцип alteritas. Я и другой. Здесь важна проблема другого в философии и проблема вообще разделения между этим и не этим. То есть размышление над двумя первыми законами логики Аристотеля базовые очень будут полезны. В социологии, в обществе, конечно, на этом принципе «мы другие» или то, что Самнер, социолог, называл «we group and they group», «мы группа» и «они группа», «мы группа» — это identitas, «they group», «они группа» — это alteritas. У Карла Шмидта в политологии это превращается в понятие пара «друг-враг». «Друг» — это «мы», «враг» — это «они». Вот это разделение на «мы» и «не мы» является фундаментальным для всего курса геополитики международных отношений. Соответственно, исходя из identitas и alteritas, формируются установки и роли. Мы – это роль. И из этого мы, из этой роли вытекают установки, которые мы проецируем на себя и на других. Соответственно, меняется установка, меняется сама идентичность, меняется роль, меняется отношение. И здесь последний термин динамика, что между identitas и alteritas, между мы и не мы, между we group and they group существует динамическая трансформация. Ни одно из этих понятий никогда не фиксировано полностью. Это добавляет особый вкус социологии и вообще науки, поскольку идентичности, которые и так довольно трудно схватить, еще и постоянно меняются, находятся в динамическом развитии. Вот следить это надо всегда, то есть поскольку identitas и alteritas это база логики, а логика это есть развертывание логоса, то есть значит вот в той степени, в которой мы являемся людьми, мы должны очень точно научиться пользоваться распределением пары identitas alteritas, причем рефлекторно, то есть осмысляя, что мы делаем в тот момент, когда мы анализируем нечто с позиции идентичности. Мы говорим, это вещь, значит, мы должны четко говорить, а не другая вещь. Это, кстати, мое предложение, ну, всем, начиная с детей, которые учатся мыслить, и кончая взрослыми, которые часто забывают это сделать. Любое высказывание, когда мы стараемся его понять, высказывание, мы должны понять его следующим образом. Самый простой способ – это рассмотреть, что это высказывание отрицает. Потому что в зависимости от того, что оно отрицает, оно и утверждает. Ну, например, кто-то говорит «я мужчина». Значит, я там не женщина, не гомосексуалист, то есть не животное. И в зависимости от того, как, где и в каком контексте человек говорит «я мужчина», или что он силен, он храбр или мужествен, в зависимости от этого, что это высказывание отрицает, вот в зависимости от этого оно нечто утверждает, причем контекстуально. Это очень важный способ, очень важный метод мышления как такового, поскольку мы должны, для того, чтобы точно понимать высказывание или термин науки какой-то, термин мы должны сразу понимать. А не. То есть добавляйте ко всему а не. Например, identitas, а не alteritas. Это вот пара. Например, друг в политике у Карла Шмидта, а не враг. Но очень интересно, что при этом эти пары конкретного утверждения абсолютно не означают, что мы можем сказать друг, значит, там враг и значит зло. Потому что по Шмидту добро и зло относятся к паре морали, то есть к паре более твердых идентичностей, а понятие друг и враг относятся к паре подвижных идентичностей. И если добро и зло фиксированы, то друг и враг в политике меняются. Это ситуативное понятие. Смотрите, а в нашем сознании понятие друг и понятие враг часто отождествляется друг хороший, враг плохой. А вот с точки зрения науки это неверно, потому что враг неплохой, враг просто враг. Сегодня он враг, а завтра он друг. Но если мы это спроецируем, сегодня это хорошо, а завтра это плохо, мы разрушим мораль, мы разрушим этику. Вот добро и зло должно оставаться фиксированным, а когда мы переходим к понятию друг-враг, эта пара меняется. Принципиально меняет свое значение и меняется отношение с терминами. Поэтому в каждой дисциплине мы будем сталкиваться с некоторыми терминами, которые в разных контекстах значат разные, даже в рамках одной науки, а уж тем более они значат в разные в рамках разных наук. Космос и космоид. Сегодня эту тему мы обсудили. Космос – это универсум, космоид – это совокупность плюриверсумов. Космоид – это космос, не претендующий на российскую уникальность. Это такое мягкое отношение локального космоса. Когда мы говорим «русский космос», мы понимаем, что, конечно, туда может прийти японец или африканец, но и мы открыты для нашем русском космосе, но это, в общем, думаю, что немногие захотят в нем жить. Конечно, кто-то захочет, это очень хороший космос наш, но он все-таки русский. И здесь, конечно, многие законы очень специфические, очень своеобразные. Здесь множество русской литературы, русской поэзии много об этом писало, об особенности русского человека, по крайней мере, что, например, маршруты, русские маршруты явно не находятся по прямой расположены, а русская система координат не совпадает с декартовской, скорее всего, она немножко такая более изысканная, может быть, даже в узел завернута. Это мы как-то интуитивно понимаем, что русский космос хорош, но только для нас, в принципе. Его можно и открыть и для других, но мы согласны с тем, что русский космос космоид. А вот европейцы почему-то уверены, что их космоид, космос. Вот это и есть то, что Джон Хобсон называет расизмом. Когда нам навязывается космоид, как космос, или навязывается цивилизация в единственном числе, а не цивилизации. Если мы говорим о том, что существует несколько космоидов, значит, у нас есть возможность разных цивилизаций, диалога между ними, или конфликта, выяснения. То есть сразу возникает полицентрическая модель. Ну и последнее. Внешняя политика и глобальная социальная среда, эти вещи надо различать, потому что внешняя политика связана все-таки с государством, которое номинально сохраняется хотя бы и в условиях глобализации, и глобальная социальная среда, которая стирает границы государства. Эти пять параллелей, эти пять терминов, пять уровней необходимо осмыслить, самим подготовившись. А вот где, какие книги я предлагаю вам в качестве таких вот основ, введений таких. Во-первых, на сайте Евразия ТВ есть множество курсов наших социологического факультета на разные темы. На социологии международных отношений, геополитика, геополитика России, социология воображения, философии, хайдеггерианские лекции. Они все там выложены, вы люди современные, вы легко их найдете. Евразия ТВ, если что-то вы хотите углубить или рассмотреть какую-то тему более подробно, там, в общем, достаточно все понятно. На сайте консерватизм.орг, это Центр консервативных исследований социологического факультета, дается такая свежая информация относительно, в том числе, каких-то мероприятий, которые проводятся, семинаров дополнительных, а также общая информация и о нашем курсе. На сайте 4-й политической теории в русском разделе, обратите внимание, там начинается английский, там несколько выложено в PDF, учебников, которые полезны для подготовки к зачету. Ну и те книги, которые я бы вам рекомендовал, самая простая для школьников — «Обществоведение», но многие ее не понимают, потому что они считают, что слишком сложной. Школьники хорошо понимают, профессора уже хуже. То есть это ж, как бы, чем яснее сознание, тем она проще воспринимается. Чем она более сознание загружено какими-то представлениями, тем она сложнее воспринимается. «Философия политики» — это общее представление о политических моделях. «Геополитика», «Геополитика России. Основы геополитики». Я думаю, что самое полезное — учебник геополитики новый, который вот так и называется, «Геополитика», издание академического проекта, он выложен на сайте 4-й политической теории в PDF. Это для знакомства с основной методологией дальнейшей. По философии я рекомендую три книги. Два тома о Мартине Хайдеггере, о феноменологии. И «В поисках темного логоса». Это такие вот феноменологические работы. По социологии две книги. «Социология воображения». Но это для людей со вкусом к жизни, «Социология воображения». На самом деле, докторскую защитил по ней. То есть это такой как бы призыв к социологическому воображению в полном смысле, общество, которое мы воображаем. «Социология воображения», «Социология русского общества». Это что касается нашего космоида. Это попытка исследовать русский космоид. «Этносоциология». Чрезвычайно важный учебник. Чрезвычайно важный, потому что он говорит не только об этносе, сколько о типологии различных обществ, о их переходах, их усложнениях, их структурах. И что касается еще развития тематики многополярности, это теория многополярного мира, 4-я политическая теория, которые являются такими манифестами антироссийской модели внешней политики, международных отношений. То есть, собственно говоря, приглашение мыслить взаимодействие между культурами и цивилизациями, исходя из настоящего полилога или мультилога, диалога культур, которые отнюдь, с моей точки зрения, не должны приводить обязательно к конфликтам или противоречиям. Таким образом, на этом мы заканчиваем вводную лекцию, и на следующей лекции мы поговорим уже непосредственно о геополитике, ее методологии и ее философии. Благодарю.